«В той час приступишь ученицы ко Иисусу глаголюще, кто бы более есть в Царстве Небеснем, и призвав Иисуса троча, поставя посреди их и рече, аминь глаголю вам, аще не обратитеся, и будете, яко дети, не внидите в Царство Небесное, ижебо смириться, яко троча сие, то есть более в Царстве Небеснем». И же аще примет отрача такого во имя Мое, мене приемлет. А и же аще соблазнит единого малых сих верующих в мя, у не есть ему, да бесится жерного сельский навы его, и потонет в пучине морстей. Горе миру от соблазн, нужда бо есть прийти соблазном, бачи горе человеку тому, им же соблазн приходит». Аще ли рука твоя или нога твоя соблажняет тебя, отсецию и верзи от себе? Добрейший ти есть вниди в живот хрому или бедну, нежели две руцы или две носи имущу, вержену быть его огонь вечный. И аще око твое соблажняет тебя, и змия и верзи от себе. Добрейший ти есть соединим оком живот внити, неже две отцы имущу вержену быть в гиенну огненную. Блюдите, да не презрите единого от малых сих, глаголю бо вам, яко ангели их на небесех, выну видят лице Отца Моего Небесного. Приди бо Сын Человеческий, взыскать и спасти погибшего. Что вам мнится, аще будет некоему человеку стовец, и заблудит едино от них, не оставит ли 99 в горах, и шед ищет заблудшее. Яще будет обрестию, аминь глаголю вам, яко радуется о ней паче, неже о 99 незаблудших. Так и есть воля пред Отцем вашим небесным, да погибнет един от малых сих. Аще же согрешит к тебе брат твой, иди обличи его между тобою и тем единим. Аще тебе послушает, приобрел еси брата твоего. Аще ли тебе не послушает, пойми с собою паки единого или два. Да при устех двою или трех свидетелей станет всяк глагол. Аще же не послушает их, повежь в церкви. Аще же и церковь прислушает, будет тебе якоже язычник и мытарь. Аминь, Бог глаголю вам, или каще свяжете на земли, будут связаны на небеси, или каще разрешите на земли, будут разрешены на небесех. Паки, аминь, глаголю вам, яко аще два от вас совещаете на земле о всякой вещи, еже аще просите, будет им от Отца Моего иже на небесех. Где же бы еста два или три собрани во имя Мое, ту есть посреди их. Тогда приступали к нему Петр, рече, Господи, коль крат и аще согрешит в мя брат мой, и отпущу ли ему до седьм крат? Глаголы ему Иисус, не глаголю тебе до седьм крат, но до 70 крат седмирицею. Сего ради уподобися Царствие Небесное человеку-царю, и же восхоте стязатися о словеси с рабы своими, наченшу же ему стязатися, приведоши ему единого должника тьмою талант, неимущу же ему воздати, повелей Господь его продати, и жену его, и чады, и вся элика имеешь и отдати. Патуба раб той, кланишася ему глаголя, Господи, потерпи на мне, и всяти воздам. Милосердовав же Господь раба того, прости его, и долг отпусти ему. Исшед же раб той, обрети единого клеврет своих, и жебе должен ему стом пенясь, и ем его давляше глаголя, отдашь ми, им же ми еси должен. Патуба клеврет его на нозе его, моляше его глаголя, потерпи на мне и вся воздам ти. Он же не хотяше, но вет всади его в темницу, Донди же воздаст должное. Видевши же клевреть его бывшая, сжалишеся зело, и пришедше сказаше господину своему вся бывшая, тогда призвав его господин его, глагола ему, «Раби лукавый, весь долг он отпустил тебе, понеже умолимя, не подобаше ли тебе помиловать и клеврета твоего, якоже и аз тебя помиловав?» И прогневався Господь его, предаде его мучителям, донде же воздаст весь долг свой. Так и Отец мой Небесный сотворит вам, аще не отпустите кожда брату своему от сердец ваших прегрешения их.